Глава 39. Максим. В голове коротит от гнева. Сжимаю двумя пальцами виски, пытаюсь успокоиться. Беспокоиться больше не о чем. У Евгения нет шансов, чтобы помешать моему браку с Вероникой. И эта папка для него только начало. Скоро сюрпризов будет больше. Вспоминаю его реакцию, лицо настоящей жертвы. Да, растираю ладонью лицо. Втягиваю воздух. А вот Ирина... К ней у меня есть вопросы. Надо покопаться в ее личных делах. Не так проста эта любовь к Евгению. И мне показалось, что что-то тут не так. Интуиция на сомнительные дела меня еще ни разу не подводила. Откидываюсь на сиденье, закладываю руки за голову. Прикидываю. В городе есть еще пару дел, но... Лень. Да и домой тянет с самого отъезда. Это мне чувство ранее незнакомо. Какая-то хрень. Мне это не нравится. Да, судорожно выдыхаю. Я замечаю, как эта девчонка все больше увлекает меня. Кажется, я привязываюсь к ней. Она такая прямая, смелая, открытая. Непосредственная и естественная. Сильная. Характер порой бесит, но красивая, молодая, и ты ее очень хочешь. У тебя штаны сейчас разорвет. Стучит из груди моя бессознательная. «Хочу Веронику». Это не те слова. Перед глазами ее пухлые сладкие губы. Делаю глубокий вдох без выдоха, замираю, представляю. Ее запах, ее такой наивный, порой потерянный взгляд размазывает меня всего внутри. А потом с такой же скоростью все стягивает, сжимает и душит. И кажется, что если я ее сейчас не поцелую, меня разорвет. Ощущаю себя диким монстром рядом с ней. Молю, умоляю ее глазами, убегай, исчезни, пока не поздно. А она так... так доверчиво смотрит и ждет, тем самым только распаляя мое искушение. Я же от бессилия нападаю, впиваясь в нее губами. Порой от злости, порой от этой ее невинности и сладкого желания. Боже, вытираю лицо ладонями. Что со мной происходит? Достаю телефон, включаю умный дом. Смотрю камеры, ищу. У бассейна. Нет. В бассейне. Нет. На террасе никого. Кухня? Здесь. Вероника у холодильника. Чешет ногу о ногу. Закрывает холодильник. Она хоть ела? Спрашиваю сам себя. Идет дальше. В гостиную. Смотрит картины. Что-то шепчет. Включая звук. Поет. Мурлычет какую-то отсебятину. Идет дальше к лестнице. Догадываюсь. Решила кино посмотреть. У меня тут кино интереснее будет. Называется «Вероника одна дома». Переключаюсь на кинотеатр, включаю свет сразу же, как осторожно приоткрывается дверь. «Божечки!» Ахает она, оглядывая все вокруг. «Да это же настоящий кинозал. И билеты покупать не надо». Восклицание с билетами меня позабавило. Никогда не думал об этом. Смотрит на белый экран. «Так-с, внимание, вопрос. Как включается эта огромная штука?» Сама себя спрашивает Вероника. «Где пульт?» «Надеюсь, она догадается, что вон тот планшет и есть пульт». «Так, наверное... это оно». Хватает планшет. «Молодец! Браво, Вероника!» Мне начинает нравиться следить за ней. Она так забавно себя комментирует. Тычет пальцем по экрану, но ничего не получается. Планшет не реагирует. Нажимает на кнопочку сбоку. «Ага, вот». Следом находит историю просмотров. «А что же у нас смотрит Максим Александрович?» Таинственно, с издевкой, шепчет сама себе. «Порно!» Говорю со смешком вслух. «А это идея!» И тут же блокирую ее управление, включая на весь экран фильм для взрослых. От неожиданности Вероника вскрикивает, подскакивает на месте и роняет планшет. «Блин!» Вырывается из нее. На экране красивый мачо уже готов к проникновению в мокрую и стонущую девушку. Лика быстро прикрывает глаза руками, потом открывает, потом снова закрывает. Что за детский сад? Она порно никогда не смотрела. Через пару секунд осваивается, смиряется. С любопытством рассматривает детали и позу героев, которые начинают как кролики процесса выкупления. «Ого!» Врывается у нее. «А это так происходит? «А так можно?» Хмурится. Лицо строгое, сосредоточенное. От ее реакции мне становится смешно. Никто не смотрит порно, как научный фильм. Выключаю. Лика растерянно, с обидой смотрит на потухший экран. Черт! Поднимает планшет с пола. Я сломала огромный телек Борисова. Некоторое время крутит планшет в руках, но тут не реагирует. Моя блокировка еще работает. Задумчиво покусывает губы, кладет на место. Борисов меня убьет. Виновато сопит Веронику и уходит из зала. «Накажет!» – кричу я ей через экран телефона. «Как в порно!» Решаю бросить все дела и срочно вернуться домой. Выруливаю с парковки. Замечаю, как все тело ликует и радуется этому решению. Этой сложной девчонке. Стиснув зубы, выжимаю газ. Надо держать себя в руках, а то я сам себе боюсь рядом с ней.